у рабочего. Он хочет повысить свой заработок и улучшить условия труда. За это он готов вести борьбу, объединившись с другими рабочими. Так чем это не классовый интерес рабочего? Это тред-юнионизм, стращают непонятным, но, видимо, ругательным словом интеллигенты. Это предательство интересов рабочего класса. В чем же эти интересы, по словам явившихся интеллигентов? Оказывается, в том, чтобы к власти в государстве пришла руководимая ими интеллигентами партия. Позвольте, чей же классовый или групповой интерес эти интеллигенты стараются привнести в сознание рабочего, его или свой собственный? Конечно, интеллигенты-партийцы обещают рабочему, что с их приходом к власти сами они будут прозябать на гроши и работать денно и ночно во имя его интересов. Для него же польются молочные реки в кисельных берегах. Но будь рабочий умен, он сообразит, что реки, если и польются, то не для него, и работать вряд ли станут ретивые интеллигентики на него, а как бы не он на них. Значит, интеллигенты его обманывают? Безусловно. Значит, для них действительно польются молочные реки. Несчастные они еще не подозревают, что после их победы польются реки их крови. Но об этом в заключительной части главы, а пока вернемся к вопросу о том, нелепо ли придуманная Лениным идея привнесения. Видите, мы правильно поступили, что не стали высокомерно хихикать по адресу ленинского требования привносить марксизм в рабочий класс. Нелепость не требование Ленина, а его аргументация, потому что она неискренна. Если бы Ленин мог себе позволить откровенно высказать свою цель, все было бы понятно и разумно. Цель была не в том, чтобы привнести извне в рабочий класс его революционную классовую идеологию. Цель была в том, чтобы заглушить в рабочем классе его классовую идеологию борьбы за всемирное улучшение условий труда, пресловутый тред-юнионизм, подменив ее привнесенной извне идеологией пролетарской революции, внушить рабочему классу идею пролетарской революции в качестве его якобы классового интереса. Вот к чему сводилась ленинская идея о привнесении марксизма в рабочее движение. Да, что делать, Ленин и прямо пишет об использовании рабочего класса в качестве ударной силы для завоевания власти другим социальным слоем. Ленин констатирует: вся западноевропейская буржуазия при абсолютизме сознательно толкала рабочих на революционный путь, чтобы они завоевали для нее власть. Так почему же не сделать этого ленинцам? Ленин видел, что в России были факторы, благоприятствовавшие осуществлению такой идеи. Российский капитализм переживал ранний этап своего развития, а потому подвергал пролетариев зверской, неприкрытой эксплуатации, как было и на Западе, на заре развития капиталистических отношений. Ленин многократно подчеркивал эту особенность капитализма в тогдашней России. Ясно было, что в таких условиях рабочий класс России должен был оказаться восприимчивым к призыву совершить революцию, чтобы избавиться от бедственного положения. Хорошо сознавал Ленин и другое. Российский пролетариат только что вышел из полукрепостной деревни, был дик и некультурен. Ленин писал: такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены, в смысле образования, света и знания, такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. Это писалось тогда, когда Ленин пришел к выводу о возможности победы пролетарской революции в одной стране, имея в виду как раз Россию. Видимо, с точки зрения Ленина и в противоположность взглядам Маркса, дикость и бескультурье масс не были помехой для пролетарской революции, скорее наоборот, поскольку так совпадали ограбленность России в смысле образования народа и избранность ее для победы пролетарской революции. Видимо, в темный рабочий класс тогдашней России, у которого условия жизни еще не выработали тред-юнионистской идеологии, было легче привнести уверенность в том, что в его интересах перебить заводчиков и купцов, а тогда все мастеровые окажутся у власти, и для них наступит рай, почему-то именуемый непонятным словом коммунизм. Но не только доверчивые мастеровые, даже более искушенные читатели не догадывались в то время о главном. Призвав привносить в рабочий класс эту заманчивую перспективу, на соседних страницах книги Ленин выдвинул план создания слоя, который действительно должен был оказаться у власти. В итоге пролетарской революции. Четвертое.